Раздел 1. Организация знания и образовательные учреждения в христианском и еврейском мире в Средние века. Автор Йосеф Циглер. Глава 1. Христианский мир. Идеал знания и организация знания в христианском мире. Всем известно, что церковь оказывала решающее влияние на все сферы жизни средневекового человека, в особенности на интеллектуальную сферу. Церковь считала, что ей принадлежит монополия на знания, и, следовательно, она должна обладать абсолютной свободой действий во всем, что касается толкования и распространения знания. В руках у священства находится ключ к знанию, который в христианских библейских комментариях считается одним из небесных ключей, данных апостолу Петру. Эти ключи символизируют высшую власть Петра и его преемников во всех вопросах суда и веры. Грациан, один из отцов канонического права, и Петр Ломбардский, годы жизни 1100-1160, теолог, преподаватель церковной школы в Париже, его главный труд «Четыре книги сентенций», посвященные основным догматам христианства, стал стандартным средневековым пособием по теологии, пока на смену ему не пришла «Сумма теологии» Фомы Аквинского. Использовали понятие ключа знания и... Под их влиянием к началу XIV века утвердилось представление о том, что ключ знания передается священнослужителю во время обряда ординации, то есть рукоположения в священнике. Теологи расходились во мнениях о том, какой объем знания дается священнику, и спорили о том, каков он у разных чинов церковной иерархии, однако все соглашались, что право обучать, принадлежащее церкви, проистекает из того факта, что она обладает знанием, превосходящим как по объему, так и по уровню то, которым наделены миряне. Какие практические последствия вытекали из того, что церковь отстаивала свою монополию на знания? Казалось бы, тот факт, что знание, да еще божественное, находится в руках церкви, давал ей преимущество в любом споре, и любое ее утверждение принималось как истинное. До конца XIII века из этого, однако, не делается тот формальный вывод, что церковь или ее глава не может ошибаться. Только около 1300 года появилось учение о том, что присущий папе высший авторитет в наставлении сообщает ему качество непогрешимости в вопросах веры, то есть он не может ошибиться. Это утверждение, признанное догматом на Первом Ватиканском соборе в 1870 году, возбуждало споры в XIV веке, а затем и в новое время. Царившее убеждение, что теологическое знание может дойти до людей только через посредство церкви, и что только с ее помощью возможно понимание Священного Писания, отвело средневековой церкви первостепенную роль в организации знания, его толкования и распространения. С самого зарождения христианства связь между знанием и верой была сложна и запутанна. Отношение к различным видам знания в том виде, как оно сформировалось в IV веке, главным образом у Августина, отражало борьбу между противниками любого светского знания и теми, кто считал его необходимым при условии, что оно подчинено высшей интеллектуальной задаче – богопознанию. Августин, решительный сторонник светского знания, утверждал, что хотя божественная мудрость предпочтительнее человеческого знания, все же есть знание, достигаемое человеческим разумом, которое приближает человека к познанию Бога. Даже те мыслители, которые хотели, чтобы христианский мир обладал основами светского языческого знания, пришли к этому не без тяжелой внутренней борьбы. Например, Иероним рассказывает свой сон, в котором он стоит перед престолом небесного суда, и его обвиняют в любви к Плавту и Цицерону. Значит, он больше цицерианец, чем христианин. То есть римская языческая культура, представленная в данном случае Цицероном, ближе его сердцу, чем христианская религия. Августин в исповеди сокрушается о том, что он чуть не плакал над описанием смерти Дидоны у Вергилия. Вергилий, годы жизни 70-19 до новой эры, величайший римский поэт, автор поэмы «Энеида», повествующий об основании Рима героем Энеем, Дидона, царица Карфагена, возлюбленная Энея, брошенная им и покончившая собой. Такое признание своих грехов не мешало Иерониму и Августину использовать цитаты из Цицерона и других языческих авторов и писать письма по римскому образцу. Понятие «культура» для римского мира означало античную, греко-римскую культуру. Образование и письмо строилось на следовании превосходным образом поэзии и литературы, созданным языческим миром. Языком отцов церкви тоже был греческий или латынь, и сами они были частью греко-римской культуры и формировали свои учения в терминах этой культуры. Но вместе с тем, как мы увидим ниже, внутренняя борьба вокруг проблемы чужого знания продолжается у христианских мыслителей в течение всех средних веков.